Глава 20. Ольга. В доме стояла суета и напряжение. Ульяна Павловна, говорят, слегла, совсем плоха. Я тоже прислушивалась к тому, что происходит, хотя основное время я проводила в крыле, где жила и обучалась наукам. София дала мне задание — узнать, можно ли нам сегодня прокатиться на лошадях. Ведь мы можем сделать это и вдвоем. Прекрасно понимая, что Михаилу сегодня будет не до нас. Он будет ухаживать за хворой женой. Однако едва я дошла до кабинета Ларина, все вопросы вылетели из головы. Кабинет предстал передо мной в ужасном состоянии. Мебель перевернута, бумаги разбросаны и даже разорваны. Книги свалены в кучу как попало, чернила разлиты по коврам и диванам. Но что же могло произойти? Здесь что-то искали или просто хотели набедокурить? А может, все вместе? Ларин уже был тут. Стоял спиной ко мне и тоже осматривал разгромленный кабинет. «Приберите здесь все», — сказал он слугам, которые стояли неподалеку от него, ожидая решения господина насчет кабинета. «Испорченную мебель просушите и закажите новые чехлы. Ковры выбросить, коли не отмоете». Он развернулся и хотел выйти из кабинета, но практически врезался в меня, стоящую позади него. Я даже потеряла равновесие, потому что князь едва не сбил меня с ног. Он подхватил меня за талию и удержал на ногах. «Ольга?» «Да, Михаил Алексеевич». Растерялась я и отступила на шаг от него. И он, конечно, не стал меня держать. «Это я. Я...» Хотела спросить, точнее, Сонечка меня прислала. «Что ж, идем в библиотеку», — предложил он. «Тут нам не поговорить, как видишь». Я пошла следом за ним. Собственно, мой вопрос не занял бы много времени. Идти ради этого в библиотеку не стоило, пожалуй. Но спорить с ним не решилась. К тому же провести пару минут наедине с Михаилом мне было бы приятно. Я понимала, что делаю плохо. Мечтаю о паре минут в обществе мужчины, который принадлежит другой женщине. Но все равно мечтаю. «Проходи». Он пропустил меня первый в комнату, придерживая дверь. Я остановилась недалеко от стола и повернулась к Михаилу. «Что же?» — хотела спросить Соня. Спросил он, оставаясь на почтительном расстоянии. «Она хотела покататься на лошадях», — ответила я. «Мы понимаем, что вам сегодня не до прогулок, поэтому хотели спросить, можно ли нам отправиться туда вдвоем? «С тобой можно», — кивнул князь. «Я уверен в твоих навыках и доверяю тебе. Только следи за ней в оба глаза. Все же она еще ребенок. И далеко от поместья не уходите». «Обязательно, Михаил Алексеевич», — пообещала я. «Я буду все держать в узде». «Вот и отлично. И к обеду вернитесь». «Конечно». «Ну, тогда ступай. Мне еще порядок в кабинете навести нужно». «А кто же устроил там такой беспорядок?» — решилась проявить я любопытство. «Точно я не знаю и сам», — поджал губы князь. «Но ничего хорошего это не означает». «Они что-то искали?» «Да, но не нашли. И не найдут». «Почему вы уверены, что не найдут?» «Они не знают сами, что именно ищут», — загадочно отозвался Ларин. «А что же искали?» «И тебе, Ольга, это тоже знать не следует». Пожурил он меня. «Конечно, есть тайны, которые князь мне не расскажет». «С вашей силой связано?» Сузила я глаза, размышляя. «Да», — коротко отозвался Михаил. «И довольна об этом, Ольга». «Но как же они проникли в кабинет? Мимо слуг прошли?» «В том-то и вопрос. Как?» — пожал плечами Ларин. Он понимал наверняка. Только мне объяснить не захотел. Но я и сама начинала догадываться, как именно. Это возможно для тех, кто обладает силами выше, чем человеческие. Возможно, тот, у кого уже есть такая сила или похожая на нее, искал источник силы Ларина, чтобы приумножить свою или владеть несколькими силами. Попросту хотел ее украсть. Только как не знал. И, вероятно, ушел ни с чем, все перевернув в кабинете. А что же Ульяна Павловна? Как она себя чувствует? Больна, но поправима, ответил князь. Не переживай за нее, все будет нормально. Ступай же, тебя Соня ждет на прогулку. Я вежливо поклонилась и отправилась к Соне, чтобы сообщить ей, что прогулка все же состоится. Затем пришла в свою комнату переодеться в костюм для верховой езды. В спальне находилась Полина, которая тоже решила переодеться. Я не обрадовалась ее обществу, но постаралась не обращать на нее внимания. Мы молча, каждая делали свое дело. Нас обеих ждали свои обязанности. «Ты знаешь уже чудесную радостную весть?» — вдруг спросила она, лукаво стреляя в меня глазами. Полина была какая-то довольная. Странно. Обычно хмурая ходит. Она радуется только в том случае, если кому-то удалось подложить свинью. «Нет, не знаю», — ответила я, заканчивая снарядом. «И сплетни собирать, как ты, мне неинтересно». «А это и не сплетня вовсе. Сама правда, заправдошная». Я промолчала. «И чего ей надобно сегодня от меня?» «Делилась бы новостями со своей маменькой. Я-то тут при чем?» «Ульяна Павловна ребеночка носит», — сказала она, наблюдая за моей реакцией. А я так и застыла на месте, словно в стену врезалась. «Сегодня врач был и подтвердил. Представляешь, радость какая! Подарит князю долгожданного наследника. Ты чего молчишь-то? Не рада, что ли?»